Четвертое. «А можно Роберти остаться послушать?» — спросил Генри. «Конечно», — согласился Алин. «Тем более, что она в раскрытии этого дела сыграла решающую роль». «Как это?» — удивилась девушка. «Во время вчерашнего разговора вы навели нас на мысль, как именно действовал тогда Гигл. Помните, вы сказали, что, оставшись одна в столовой, слышали шум лифта? Повторите, пожалуйста, ваш рассказ, если можете». «Конечно. Я услышала, как лорд Вузервуд громко позвал жену во второй раз. Затем лифт неожиданно пошел вниз. Я взяла сигарету и в этот момент услышала, как лифт поднимается. Поискала спички, нашла и облокотилась о подоконник. Курила и слушала звуки Лондона. Потом завопила леди Вузервуд. Вопли становились все громче и...» Роберта замолкла и посмотрела на Алина. «Теперь я понимаю, почему вы попросили меня тогда повторить все дважды. Шум лифта и вопли, тут что-то не сходилось». Алин кивнул. «Вот именно. Понимаете, все, с кем я говорил, утверждали, что леди Вузервуд закричала, когда лифт начал спускаться, и продолжала все время, пока он поднимался. А вы слышали, как лифт спустился и поднялся без всяких воплей. Потом, стоя у окна из-за уличного шума, вы не смогли услышать, как лифт снова отправился вниз уже с леди Вузервуд и Стивеном Лампри на борту. Ее вопли до вас донеслись, когда лифт уже поднимался». «Значит, лифт спускался и поднимался два раза», — подал голос Генри. «Причем в первый раз непонятно по какой причине». «Да, но швейцар уверен, что лифт спускался и поднимался только один раз, а именно второй, когда ваш брат остановил его почти у первого этажа, так что швейцар увидел кабину». «Что же происходило в первый раз?» «Думаю, тогда лифт до первого этажа не доехал. Мисс Грей услышала его шум почти сразу после того, как ее покинули Майкл и Гигл. При этом шофер начал спускаться по лестнице. Это свидетельство его самого и Майкла. Гигл утверждает, что пока он спускался, лифт стоял на месте, на верхней площадке, и в кабине сидел лорд Вузервуд. Это действительно так, лорд там сидел. Но согласно вашим свидетельствам, лифт спускался, и Гигл обязательно должен был это видеть. Вот что, по моему мнению, там происходило с учетом того, что квартира этажом ниже пустеет. Попрощавшись с Майклом, шофер начал спускаться вниз. Мальчик проводил его взглядом и вошел в квартиру. Вот откуда у Гигла алиби. А он, спустившись на второй этаж, вызвал лифт, вошел в кабину и сначала сильно ударил лорда Вузервуда так, что тот потерял сознание, а затем вонзил ему в глаз шампур. При этом он использовал ваши перчатки, Генри, которые потом швырнул под скамью. Вышел из кабины и спустился по лестнице на первый этаж, где перебросился парой слов с швейцаром, а затем вышел из дома и сел в машину. «Но почему он его убил?» — спросил Генри. «Чтобы получить наследство, 300 фунтов годового дохода и коттедж». «Из-за такой ерунды?» «Для него это вовсе не ерунда. К тому же недвижимость в последнее время сильно выросла в цене, и он это знал. Так что шофер был бы обеспечен до конца жизни. Но тут был еще один движущий фактор, к которому мы придем чуть позднее». «Погодите», — воскликнул Генри. «А тетя В. знала, что Гигл — убийца?» «О ней-то как раз и речь. Все члены вашей семьи в разговоре со мной постоянно подчеркивали ее психическую ненормальность, тем самым мешая мне создать по этому поводу свое собственное мнение. Но в любом случае леди Вузервуд психически нездорова, в этом нет сомнений. К тому же, кстати, вы этого не заметили, она принимает какой-то наркотик, скорее всего морфий. Ее состояние усугубило увлечение черной магией и колдовством. Увлечение, по моему мнению, патологическое. На легковерных и чувствительных людей такого рода вещи влияют самым пагубным образом. Нам в полиции это хорошо известно. Вы представить не можете, скольким людям поломали жизнь разного рода шарлатаны. Эти предсказательницы судеб, медиумы и самозваные психологи. А леди Вузервуд погрузилась во все это основательно, за что и поплатилась рассудком. «Она всегда была немного чокнутая», — с досадой проговорил Генри. «Во время нашей с ней беседы, в которой принимал участие и доктор Кертис, она то и дело напоминала каких-то ведьм, а затем вообще заявила, что ее супруга убил пришелец из потустороннего мира в облике вашего брата Стивена». «Ничего себе!» — усмехнулся Генри. «И чем же ей наш Стивен не угодил?» «Она упомянула вашего брата просто потому, что видела его в лифте. Вот и все. Давайте рассуждать дальше. То, что она так пронзительно вопила, понятно, истерика. А вот почему она потребовала, чтобы тело супруга перевезли в их лондонский дом, этого я долго не мог понять. Психиатр, наверное, объяснил бы лучше. Но и мне казалось, что будь леди Вузервуд убийцей, даже при всем ее безумии она вряд ли стала бы так настойчиво требовать возможности провести ночь или две в почти пустом доме в обществе своего убиенного супруга. Если только у нее не было каких-то планов. Конечно, мне надо было додуматься до этого раньше. Но мешал тот факт, что к тому времени вина Гигла еще не была полностью доказана. Поэтому я не снял с нее окончательно подозрение в убийстве. Только сегодня днем в усадьбе, полистав средневековый манускрипт по колдовству, я обнаружил главу, посвященную различного рода заговорам и амулетам. «Неужели амулет из руки повешенного?» — изумился Генри. Алин кивнул. «Да, но в трактате о демонах дано расширенное толкование. Амулетом является высушенная кисть руки повешенного за какое-либо тяжкое преступление, а также погибшего насильственной смертью. Он оберегает обладателя от обнаружения, делает его как бы невидимым, потому что все в этот момент засыпают мертвым сном. Вот леди Вузервуд и решила попробовать. Мне повезло раскрыть ее трактат о демонах на нужной странице, и увидим карандашные пометки на полях. Я догадался, что она задумала. Жаль, что не получилось раньше». «Я не представляю, как это у вас вообще получилось», — восхищенно проговорила Роберта. «Да», — подхватил Генри, — «вы потрясающе проницательны». Алин улыбнулся. «В самом деле? Но в таком случае вас нетрудно удивить. Так на чем мы остановились?» Она дождалась, когда все в доме заснут, в том числе и сестра. А чтобы та заснула покрепче, напоила ее какао с растворенной таблеткой морфия. Присмотревшись, вы могли бы заметить, что зрачки у этой женщины были сужены. «Да не могли мы ничего такого заметить», — признался Генри. «Нам и в голову не приходило». «Ну да чего ж, тетя Вэй, хитрая?» «Леди Вузервуд здесь ни при чем», — спокойно произнес Алин. «Кстати, и Гигла она тоже не убивала». Все застыли с раскрытыми ртами, Генри, Роберта и молчавший до сих пор Найджел. «Как же так?» — пробормотал он. «Вы говорили, она». «Правильно, она», — согласился Алин. «Но не леди Вузервуд. Вы же читали отчет, Бадгейт? Кто прятался в шкафу в прихожей, чтобы послушать ссору лорда Чарльза с братом? Кто наворотил целую кучу вранья и пытался нас запутать? Кто вызвал лифт наверх после того, как Гигл сделал свое дело? И потом вы же недавно видели его мертвого. Кем должен быть убийца, чтобы оглушить его, когда он лежал на правом боку лицом к левой стене комнаты?» Найджел пробормотал что-то невразумительное. «Правильно, левшой. Так что это была горничная Тинкертон, друг мой. Тинкертон». «Да-да, я понял», — закивал Найджел. «Конечно, Тинкертон. Это же так очевидно».